Она вышла из пещеры и направилась влево к наледи. Она обошла ее близко у самого края. И дальше, перед устьем сердитой горной речки, не скованной даже морозом, отыскала во льду глубокую промоину, озерное окно. Кипящая вода прогрызла матерый лед своими пенными зубами и убегала вниз, вздуваясь пузырями. У этого окна был зимний застой рыбы. Рыба столпилась кругом, стадами и рунами, и выглядывала наружу, жадно глотая свежий воздух, проходящий сверху в пенной струе. Дуке не пришлось пробивать своим слабым копьем трехаршинную толщу льда. Она просто наметила ближайшую рыбу побольше, пожирнее. «Дедушка, дай!» — сказала она жалобно, но воды молчали. «Плату возьмешь, какую захочешь», — сказала она снова с дрожью в голосе. И словно в ответ прокатился глухой удар, подобный выстрелу. Это лед, разъедаемый снизу весенней водой, не выдержал и треснул. «Никола, благослови!» От языческого бога Дука перешла к христианскому, ткнула копьем, ловко подхватила добычу, потом вытащила ее на закраину льда. Дня через три Дука и Викентий вернулись на веселую заимку. Они не принесли с собой никакой добычи, ни лесной, ни озерной. Дука не решилась взять из подводного амбара больше дневного пропитания. Викентий Авилов хромал, опираясь на посох. Его правая лыжа, изломанная в середине и связанная лыком, оставляла на снегу странные следы, как будто от раненых пальцев. Заимка веселая уже не нуждалась в добыче из леса. Первая весенняя ожива, спасение голодных, пришла внезапно и обильно, как бывает среди дикой природы. С верховьев спустился Налим и шел к устью реки выметывать икру. Рыба ежедневно набивалась десятками, вывовые верши, и на каждом столе дымилась похлебка из максы, жирная и желтая, как расплавленный янтарь. Примечание. Макса, налим я печень.